«Приговорили меня к бутылке», — пояснил Дэн. «Решили, наверное, что с ней у меня более привлекательный вид». Он приподнялся на кресле, посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Форест, я верю, что ты можешь добиться всего, что задумаешь. Я смотрел, как ты играешь, и уверен, ты можешь побить этого малыша. Ты дьявольски здорово играешь в пинг-понг, и тебе на роду написано стать в этом деле самым лучшим». Я кивнул и поспешил назад к столу. После разговора с Дэном я не потерял ни одного очка, дошел до финала и стал победителем турнира. Я пробыл в госпитале еще 3 дня, и у нас с Дэном было время, чтобы пообщаться. Я возил его на кресле, иногда мы выбирались в сад, чтобы побыть на солнце. По вечерам я играл ему на губной гармошке, как когда-то играл для Бубы. Больше всего Дэну нравилось говорить со мной о чем угодно и о самом разном, и прежде всего об истории и философии, а однажды он рассказал мне о теории относительности Эйнштейна и о ее физическом смысле. Ну а я взял листок бумаги и написал на нем развернутую формулу, потому что в курсе «Свет в промежуточных средах» в университете мы это проходили. Он посмотрел на исписанный мною листок и сказал: «Форест, ты никогда не перестанешь меня удивлять». Однажды, когда я уже вернулся в Форт Дикс и снова шуровал уголь в топках, во время рабочей смены передо мной вдруг возник парень с кучей медалей на груди. Он назвался курьером Пентагона и, улыбнувшись во все свое широченное лицо, сказал: «Рядовой Гамп, имею честь и удовольствие сообщить вам, что вы включены в национальную сборную Соединенных Штатов по пинг-понгу, которая поедет в Красный Китай играть с тамошней сборной. Это особо почетная обязанность, поскольку впервые за 25 лет наша страна участвует в совместном мероприятии с китайцами, что само по себе гораздо важнее, чем, собственно, игра в пинг-понг. Это дипломатия, от исхода которой зависит судьба всего человечества. Вам понятно, что я говорю?» Я пожал плечами и кивнул головой, но при этом почувствовал какой-то внутренний укол. «Кто я такой? Всего-навсего дурак? И вдруг на меня возлагается ответственность за судьбу всего человечества». Глава 9. И вот, вновь пролетев полмира, я очутился на этот раз в столице Китая, Пекине. Члены нашей команды — отличные ребята, люди с разной судьбой, и все они прекрасно ко мне относятся. Китайцы тоже приличные люди. Они не имеют ничего общего с макаками, которых я видел во Вьетнаме. Во-первых, они очень чистоплотные, аккуратные и вежливые. Во-вторых, они не имеют ни малейших намерений убить меня. Госдепартамент США послал с нами парня, который все время находится при нас и объясняет, как вести себя с китайцами. И из всех, с кем я здесь встретился, он один произвел на меня не очень приятное впечатление. Если говорить по правде, он просто кусок дерьма. Его зовут мистер Уилкинс, у него тоненькие усики, он не расстается с дипломатом, постоянно следит за тем, чтобы туфли у него были до блеска начищены, брюки отутюжены, а рубаха была свежая и чистая. Готов поспорить, что каждое утро он начинает с того, что до блеска прочищает себе задний проход. Мистер Уилкинс то и дело пристает ко мне. «Гамп», — зудит он, — «когда китаец кланяется вам, вы должны ответить ему поклоном. Гамп, вы должны научиться вести себя на людях. Гамп, что это у вас за пятна на брюках? Гамп, вы ведете себя за столом ничуть не лучше собаки». С последним я, в общем-то, согласен. Сами китайцы за столом во время еды орудуют 2 маленькими палочками, но лично я не в силах с ними управиться, и потому большая часть еды оказывается на моих брюках. Совершенно неудивительно, что в Китае почти нет толстых людей. По-моему, им пора бы уже начать пользоваться вилками. Между тем, мы провели уже несколько матчей, и, должен сказать, в китайской команде оказалось немало сильных игроков. Но мы не сдавались. По вечерам нам не давали скучать и водили то на ужин, то на концерт. На один из вечеров был запланирован поход в ресторан «Пекинская утка», и когда мы собрались в холле, чтобы отправиться туда, мистер Уилкинс посмотрел на меня и сказал: «Гамп, вам следует вернуться в свой номер и надеть чистую рубашку. Та, что на вас, выглядит так, словно ею вытирали стол после обеда в солдатской столовой». Он подвел меня к портье, который понимал по-английски, и попросил его написать на листке бумаги по-китайски, что меня следует довести до ресторана «Пекинская утка». Листок он отдал мне для передачи водителю такси.